40. Бабушка очень рано научила меня собирать звезды. Поставь ночью таз с водой посреди двора, и они у твоих ног. Я отправилась к мэтру Руо и попросила ничего больше не предпринимать. Сказала, что он, конечно же, прав, Филипп Туссен исчез, на этом и нужно остановиться, не ворошить прошлое. Мэтр Руо не стал мучить меня вопросами. Он позвонил адвокату Легардинье и сообщил, что клиентка хочет остановить процедуру, и ей все равно, какую фамилию она сегодня носит, Трине или Туссен. Обращаясь ко мне, люди говорят «Виолетта» или «Мадемуазель Виолетта». Возможно, слово «мадемуазель» вычеркнули из французского языка, но не на моем кладбище. На обратном пути я прошла мимо могилы Габриэля Прюдана. Одна из моих сосен отбрасывала тень на урну с прахом Ирен Файоль. Прибежала Элиана, что-то глухо проворчала на своем собачьем языке и уселась у моих ног. Следом за ней из ниоткуда материализовались Муди Блю и Флоранс. Потерлись о меня и растянулись на могильной плите. Я наклонилась, погладила зверушек по теплым мохнатым животам и спросила себя: интересно, это Габриэль и Ирен общаются со мной через кошек, подают знак, как Лео, машущая с крыльца пассажирам, проходящих мимо поездов? Я представила себе вокзал в Эксе. Ирен бежит по платформе, смотрит вслед уходящему поезду, а Габриэль сидит в кафе. Почему она не ушла от поля Сёля? Зачем вернулась домой? И почему захотела после смерти лежать рядом с ним? Воображала, что у них впереди не жизнь, а вечность? Вернется ли Жюльен Сёль, чтобы рассказать мне продолжение истории? Все эти вопросы неизбежно переключили мои мысли на Сашу. Появился Нуно, спросил: «Мечтаешь, Виолетта?» Можно и так сказать. «У братьев Лучини клиент». «Кто?» «Жертва автоаварии. Кажется, в плохом состоянии». «Ты его знал?» «Никто не знал. Документов при нем не оказалось, неопознанный». «Странно». «Городские нашли его в кювете. Похоже, бедняга пролежал там дня три, не меньше». «Три дня?» «Ага. Мотоциклист». В похоронном бюро Пьер и Поль Лучини объясняют, что ждут полицейского заключения. Через несколько часов тело отвезут в Макон. Судебный медик настаивает на вскрытии. Обстановка напоминает съемочную площадку дешевого детектива с третьесортными артистами и неумело поставленным светом. Поль показывает мне тело погибшего. Только тело, не лицо. «Лица не осталось», — объясняет он. «Вообще-то я не должен никого к нему допускать, но на тебя запрет не распространяется. Мы никому не скажем. Думаешь, узнаешь его?» «Нет». «Так зачем смотреть?» «Для очистки совести. Он был без шлема?» «Надел, но не застегнул». На столе лежит обнаженный мужчина. Поль прикрыл салфетками лицо и промежность. Все тело — один сплошной кровоподтёк. Впервые вижу мертвеца воочию. Обычно я имею дело с усопшими, когда они уже упакованы, как говорит Нуно. Мне становится дурно, ноги подкашиваются, глаза заволакивает темная пелена».